А я сразу вспоминаю папу и новости с оком, и возбуждение разом спадает. Он меня перед отъездом предупредил, мол, если что, и я ему верю, по крайней мере, в будущем он за свои слова отвечал, и паинькой не был. Блин, они же прилетают как раз завтра с юга. Вот я тупень, забыл. Так, билеты им надо найти, есть у меня резерв на финал, конечно, а вот на концерт, который состоится поздно вечером, билетов нет, вернее, имеются только два, для меня и Люды. Отдать их родителям? Ладно, завтра разберемся. Топаю на вторую половину конкурса. Хоть и старался я легкие вопросы для конкурса выдумывать, но девушки сыпались и на них. А если уж попадались сложные? Одну девушку спросил про поход на Пентагон. Это когда американцы протестовали против войны во Вьетнаме, так она назвала среди ключевых фигур Рэмбо. Тут же, правда, поправилась, но смешки в зале были слышны. Рэмбо, первая кровь уже вышел на мировые экраны, и часть зрителей в зале была знакома с этой кинолентой, видиков становится все больше и больше в стране. В общем, моя Людмилка и сегодня смотрелась абсолютным лидером. Конкурс закончился, но никто не расходится, ждут, когда мы подсчитаем баллы и решим, кто выйдет в финал финала, то есть, кто будет завтра в последний день во дворце спорта выступать, а особенно ждут нашего решения конкурсантки. На первом месте моя протеже, на втором Марина Иванова, отлично ответившая на все вопросы. Знала тоже, что ли, что будут спрашивать. А на третьем месте оказалась неформатная толстенькая любимица Астафьева, которая нам вчера читала свои стихи. Что-то неверно я составил регламент. Девушка, хоть и живчик, но платье на ней сидит, как седло на корове. «Толя, у нас проблема», — говорит Виктор Васильевич, составляющий список. Глава 37. «Что такое?» — удивился я. «У нас две участницы набрали одинаковое количество баллов», — пояснил горисполкомовец. «Ну, туплю я. Те, что в конце проходного списка на 17 и 18 местах. Кого уберем? Или расширим последний тур финала?» Поясняет дядя. «Давайте проголосуем», предлагаю я. «Да что там голосовать, давайте уж обеих в финал», волюнтаристски махает широкой рукой Астафьев. «Святая простота, чтобы потом нам кто-нибудь предъявил, что мы регламент нарушили». Переглянувшись с опытным аппаратчиком Виктором Васильевичем, я все же упрямо предлагаю. «Голосуем», и поднял руку. Мой подпевал Илья, писатель Илья были за, годенько отошел, позвонить ему срочно нужно, а Виктор Васильевич замялся и воздержался. Вывесили списки сразу в пяти местах, чтобы толкучки не создавать, она, конечно, все равно образовалась. Ну и со сцены я зачитал фамилии тех, кого ждем завтра на финал. Зачитал торжественно, медленно, а свалил со сцены быстрым шагом, пока не началось. Так-то завтра на последний выход все должны прийти, а вот в творческом конкурсе, чтении отрывков и дефиле будут участвовать только 18 девушек. Некоторые из них сейчас радовались, а кое-кто и рыдал вовсю. Слабый пол. Мы с Виктором Васильевичем предусмотрительно успели удрать от вопросов, как и годенко с Астафьевым, заспорившими между собой о чем-то своем. Свалили все, кроме простофили Ильи, а я ведь его звал, но он разговаривал с кем-то из своих знакомых и, как следствие, поплатился за промедление. Сейчас его окружил табунчик девиц, и они требовали, требовали, требовали. Десантник попытался вырваться, но не тут-то было. Большой он, так просто не ускользнуть, вцепились в него хваткие дамские пальчики, как бы ни подрали. Но выручать его никто не пошел. Лезть в корзину со змеями, на улице холодно, успеваю запрыгнуть в автобус, идущий до Академа. Повезло. Сейчас толпа из БКЗ повалит. Я иду к Людмилке порадовать ее выходом в финал. У девушки проблема, туфли ей выдали с открытым носком, типа босоножек. Она сначала хотела носочки одеть или слитки, но я настоял на профессиональном педикюре. Пришлось ехать с ней в салон на проспект Мира, недалеко от кафе Рига. Там и меня попытались вовлечь в индустрию красоты, предложив чистку лица. Отказался. Делал я один раз в прошлом теле, процедура не из приятных, лицо потом неделю заживало. «Может, останешься?» – спросила Люда после жарких поцелуев. «Мои раньше 9 утра не приедут. Мне утром памятник открывать в Покровке», – вздохнул я. «И вообще, день трудный будет. Что ты? Я сама так переживаю», – поддержала меня подружка. «Утром 29-го встал рано. Обязательно зарядка. Я не пренебрегаю ей, как и мой друг Бибут, а в последнее время к нам и Ленка присоединилась». Жаловалась, что она начала толстеть, при этом оттопыривая пальцами кусок своего плоского живота. «Я не гоню, мне все равно», а Бейбут недоволен, но молчит. Пара кругов по стадиону, махи ногами-руками, отжимания и душ, аллилуйя, уже не холодный. Отопление в городе включили еще в конце сентября. «Тут вам не Ростов», подставила меня Сашка, уехав на горкомовской машине, которая, собственно, за мной прибыла. «Никаких такси, только на автобусе. Экономлю. 40 минут по дороге без пробок, и вот я уже около монумента памяти погибшим комсомольцам, а если быть точнее, мемориала комсомольцам Красноярска, погибшим при защите идей марксизма-ленинизма. Кроме нашего босса Овечкина, тут и военные будут в воздух стрелять 3 раза, и пресса, в том числе и, неожиданно для меня, Первый канал». Маслатая девица с микрофоном уже взяла интервью у кого-то. «Меня вообще не заметила, пацан и пацан, хотя я при параде, еще конкурс после обеда вести, но на мне куртка, и регалий не видно. Зато Илья стоит, мерзнет с наградами без шинели, солдатиком же в карауле тепло, на зимнюю форму одежды наш гарнизон уже тоже перешел. Корреспондентка на Илью любопытно посматривает, мощный парень, еще и закаленный, как видно. Раз приехал Первый канал, то, соответственно, идеологически выдержанную и заранее сверстанную речь читаю уже не я, а первый секретарь горкома ВЛКСМ Красноярска. Опять зря помылся, грустно опошлило подсознание. Готовился, ведь, однозначно, лучше бы выступил, чем читающий по бумажке Овечкин. Но опыт есть опыт, Овечкин не запнулся ни разу, и хлопали ему дружно и от души. Нас снимает оператор. Нас, это меня, Овечкина, Комлева, Илью и однорукого комсомольца с Красмаша, последние оба в орденах и медалях. Вот как Комлев залез без мыла под софиты, но не драться же с ним, скандал зачинать в такой ответственный момент не стану. Хотя он зав. Отделом пропаганды и агитации, ему тут по должности положено стоять. Отгремели 3 залпа, надеюсь, холостых выстрелов из автомата, и народ стал расходиться. Ветерок холодит присутствующих, на улице около 0. Так что, долго мы тут не задержались. Тоже собираюсь уходить и слышу вопрос похожего на лошадь оператора своей напарницы. «Бля, где этот сраный Штыба? Замерз уже тут. А что хотел?» Сразу развернулся я. «Иди, мальчик», машет рукой здоровяк-оператор. «Я Штыба, что хотел?» «И повежливее разговаривай, Москва», раздраженно говорю я. «Ты», удивляется маслатая москвичка. «У вас есть минута, что хотели от меня?» Уже спокойнее отвечаю ее. «Толя, ты едешь?» – спрашивает у меня Овечкин, идущий к своему персональному авто. «Иду. Тут наши гости из столицы сраного Штыбу ищут», – ехидно говорю я. «Что?» – так и сказали, – опешил дядя. «Извините, Анатолий, замерзли тут, а у нас задание взять у вас интервью», – затараторила девица, бросая гневный взгляд на поникшего хама оператора. «На конкурс комсомолка Красноярска придете?» – спрашиваю я. «Обязательно». «Так, у нас пара вопросов к вам, Игорь», включая свет, распоряжается девица. «Вот там и поговорим, я председатель жюри этого конкурса, а сейчас прошу прощения, дела. Едем к месту основного митинга, а я размышляю, придет поп или нет к обелиску». Ирка через третьих лиц сообщила по секрету, мол, есть такая вероятность, когда все разъедутся. Я махнул рукой, пусть приходит. Митинг у памятника Ленину намечен на 12. Успеем еще чай попить и согреться. Пашка и Полина из нашей арт-группы на Комсомольском проспекте официально открывают его. Собственно, там делов немного, произнести торжественную речь, без этого нельзя, и таблички повесить на 4 девятиэтажки, пока столько домов на проспекте в наличии. Заказал табличек побольше, на каждый дом по 5 штук. Много, не мало, а меня всегда бесит, когда дома без номеров. Выступаю на площади тоже не я, не по чину. Да и, если честно, мне уже во дворец спорта пора, зачем вообще приехал сюда, дел, что ли, мало. Вон Илюха сразу поехал на конкурс, хотя он, пока меня нет, старший. Проспект Мира перегородили для транспорта по случаю праздника и сделали пешеходным, а на параллельном ему проспекте Маркса 1 полосу оставили для автобусов. Никого не предупредив, иду на остановку «Луч». Там, на перегруженном автобусе «Копейки» еду 3 остановки до острова отдыха. Поглядываю на часы, время есть, но мне еще надо найти родителей Людмилы и провести их во дворец на конкурс. Места я им приготовил из своей заначки, но билеты у Александры, в том числе и мой, а она уже внутри спорткомплекса. Пропуска никакого нет, ведь мероприятие длится один день. Зачем? А вот мне бы он сейчас пригодился. Просил же встретить меня, коза. Толя, мы тут, кричит мама Людмилки, высмотрев меня в толпе заходящих во дворец зрителей. Машу рукой им. Степенно и важно подходят еще молодые папа и мама моей подружки. Я уже переживать начала, что опоздаем к началу, галдит мама, а батя делает вид, что ему все равно, но руку попытался сжать. Ха, со мной такие фокусы давно не проходят. Сам он скривился, как будто лимон съел. На входе толкучки нет пока, все имеющиеся в наличии турникеты исправно пропускают зрителей вовнутрь. Не положено, говорит парень на мою просьбу пропустить меня и пару отпускников. Билеты есть, должна мне девушка вынести, я вообще глава жюри, поясняю я, злясь на безответственную напарницу. Молодой человек, у нас дочка в конкурсе участвует, пытается разжалобить стража порядка мама, то председатель жюри, то дочка, вы уж договоритесь между собой что говорить, усмехается парень, отойдите от входа, опоздаем же, волнуется женщина, без меня не начнут. Меланхолично говорю я, увидев, наконец, знакомое лицо в толпе в фойе, Марина Иванова, кричу я участнице конкурса от горкома, что хотел, улыбается девица, выглядевшая просто великолепно, конкурсное платье сидело на ней в облипку, еще и переливалось на свету ламп блестками, просьба к тебе, найди Александру, у нее наши билеты должны быть, говорю я, стараясь не пялиться на ее декольте, с чего это я должна делать, тем более после того, как ты со мной поступил, хмурится Марина. Стойку на эту фразу сделали все, и батя, и мама, мол, как же именно я поступил-то, обрюхатил, обещал и не жениться, даже билетер, которому Марина явно приглянулась, решил вступиться за, очевидно, обиженную мной девушку. С прохода, я сказал, отойди, пихает он меня рукой в грудь, спокойно и палит, спокойно, бить нельзя, как сказал бы Бендер, лезут в голову цитаты. Марина, это срочно, взываю к ее разуму я. Ну не дура же она с председателем жюри спорить и ссориться, оказалось, дура. Развернулась и ушла, покачивая бедрами. Ладно, сейчас кого-нибудь попрошу еще, говорю я уже недовольным родителям подружки. Парень, просьба есть небольшая, торможу я паренька моих лет, но тот так и не успел узнать, что мне надо, я услышал голос Сашки. Толя, я тут, нашлась пропажа. Александра, какого черта? Спросил я как можно приличней, хотя очень хотелось матерно. Отошла на минутку, извини. Протягивает она три билета стойкому охраннику. Тот нехотя сторонится. Проходя, намеренно пихаю его плечом, а нечего на проходе стоять. На улице холодно ждать, я и зашла одеться, пытается оправдаться коллега. Саша, тебе хоть что-то можно поручить? Ладно, потом обсудим твои подставы, говорю злу я. А вот и Александра. Радостно бежит к нам навстречу красотка Марина. А я ищу, ищу тебя. Меня Анатолий Валерьевич попросил. Дошло, как до утки на седьмые сутки. Да дуры, что не стоило меня злить и вредничать по мелочам. Надо же, и отчество вспомнила. Родители Люды пытаются занять очередь в гардероб, но я приглашаю их идти со мной. Разденутся у меня в кабинете. Саша, покажи товарищам, где верхнюю одежду оставить, командую я, а сам иду в сторону раздевалок конкурсанток, надо же сказать подружке, что я ее предков встретил, чтобы не волновалась зря. Я сразу побежала искать, торопится за мной красивая, но тупая Марина, боялась опоздать на конкурс, поэтому сначала отказала. Марин, ты зря боялась, останавливаюсь и улыбаюсь ей, все равно у тебя никаких шансов на призы нет. Хоть вообще не выступай. Выражение лица моего недруга меня порадовало. Глава 38. Толя, стой, зачем нам воевать? Попыталась схватить меня за руку девушка. Марина, врать не надо, ни мне, ни себе. Хочешь войны, воюй, мне ты не интересна, устало сказал я, так как это общение уже утомило меня. Иванова, а что ты к парню пристаешь? Не надо было раньше с ним ссориться, услышали мы вдруг голос еще одной участницы конкурса, тоже представляющий наш горком ВЛКСМ. Это была Вера Игнатьевна Мыскина, та самая, которая стучала на нас электрику о том, что мы используем электроприборы, неразрешенные в помещении. Но после того случая мы с ней подружились как-то и постоянно здоровались друг с другом. Дверь ее кабинета была напротив нашей и занималась она промышленностью. Вера тоже была в числе четверки участниц от горкома ВЛКСМ в финале, но дальше не прошла. Мне сейчас стыдно немного, мог бы баллы на отборке повыше ей поставить. Тем более, ее муж бросил с ребенком, она, вроде как, разводится сейчас. Симпатичная деваха, правда, вот-вот выйдет из комсомольского возраста. Я не пристаю, так нечестно, возмутилась Марина. А то ты всегда честно поступаешь. Кто подговорил Комлева похабные картинки подсунуть художницам для оформления домов? Сдала коллегу Мыскина. Это он сам, покраснела Марина, по-прежнему держа меня за рукав пиджака. Я, с трудом вырвав рукав, отправился в раздевалку. Вере я кивнула и улыбнулся. Бог с ним, с финалом, завтра торт куплю, угощу. Или конфет, пусть ребенку отнесет. Спорткомплекс тем отличался от большого концертного зала, что зрительские трибуны были со всех сторон. Пришлось поломать голову, как организовать все, сцену мы сделали, как и выход из-под трибунных помещений на нее, а билеты решили продавать не на все сектора, хотя желающие посмотреть конкурс с тыла участниц нашлись бы. Зал уже был заполнен зрителями, их шум был слышен даже под трибунами. У входа в раздевалку девушек стояли два вахтера, ясное дело, никто не должен мешать девчонкам. Дверь открылась, и я увидел Людмилку среди кучки девушек, им давала последнее наставление Михалкова. Махнув рукой подруге, вызываю ее в коридор, чтобы уединиться в тупичке. Твоих встретил, посадил куда надо. И, поздравляю тебя с призом зрительских симпатий, вчера решили не затягивать и признать тебя победительницей. 1007 голосов получила из 2000 возможных. Ура! Крикнула подружка и попыталась обнять меня. Не дал, мало ли, увидит кто. Так что, сегодня празднуем. Торжественно произнес я, раздумывая, где бы взять деньги на цветы подружки. А что за приз будет? Подпрыгивая на месте, спросила девушка. А вот не знаю, не интересовался, честно признался я. Ну, то Оля, разочарованно протянула девушка. Ладно, потом узнаешь, а мне в жюри пора, говорю я, ругая себя за нелюбопытство. Расстаемся. Начало конкурса уже через 10 минут, и я спешу на свое рабочее место. Следом за мной идет Михалкова. Ах да, сегодня в жюри она будет с нами. Бюро расширило жюри до 10 человек. В состав жюри дополнительно вошли, кроме нее, еще и спортсменка-гимнастка, колоритный дядя армянской наружности из горкома КПСС, вроде как, за идеологию там отвечает, Егор, вот неожиданность. Тот самый безрукий комсомолец, воин-афганец и глава комсомольской организации Красмаша, и скромная студентка ГГУ, чья-то дочка, звать, вроде, Машей. Сегодня каждой участнице будут выставлены 3 оценки, за творческий конкурс, чтение отрывка из произведений советских писателей и дефиле. Ну, вот как вы могли пропустить, Виктор Петрович, выговаривала Астафьеву спортсменка, молодая женщина лет 30, Ольга Михайловна, как я вспомнил, ее зовут. Вот, Толя подошел, сейчас у него спросим, обрадовался отчитываемый, пока непонятно за что, Виктор Петрович моему приходу. Анатолий, что будем делать? Патетически вопрошала спортсменка. Вы в финал ни одной замужней женщины не взяли, а кому мы будем приз давать в номинации «Миссис Красноярска», пояснила девушка. Вот не могу я ее женщиной назвать, которая замуж выйти успеет за 10 минут, та и получит, шутит афганец. Он, случаем, не тяпнул по случаю праздника, уж больно румяный весел. Народ засмеялся, а я понял, что это, реально, мой косяк, ведь в полусотне участниц прежнего отборочного этапа были замужние комсомолки. Это не наш метод, Гоша, сморщился я. Значит так, у нас уже есть один призер в номинации «Приз зрительских симпатий», что мешает прямо сейчас выбрать победительницу в другой номинации, основываясь на результатах предыдущего этапа. Молодец, Толя. Сейчас давайте посмотрим, сколько мы там кому баллов выставили и примем решение. Я же сказал, штыба выкрутится, с гордостью в голосе произнес представитель горисполкома Виктор Васильевич. Даже приятно стало от такой веры в меня, но вера улетучилась, когда мы подняли списки. Черт те чё, у всех пятерых замужних одинаковые баллы, пробормотал вслух я. Решит он, хмыкнула Оля. Народ загомонил, а я, прочитав список возможных лауреаток, уже принял решение. Гениальное, как всегда. Оля, а вы замужем? Спросил я. Ольга Михайловна, поправила меня пессимистка. Не замужем, где найти нормального? Ты вот мал еще. Сказав такую глупость, она оглянулась, но никто из мужской части жюри ее мнение не поддерживал. Оля, и не найдете, в мужчину надо верить, а вы сразу диагноз ставите. Наставительно сказал я и, не дав возможности начаться спору, продолжил. Да, все пятеро имеют одинаковые баллы, поэтому предлагаю поступить, руководствуясь демократическими советскими принципами, то есть учесть мнение народа. У нас было голосование среди зрителей. Посмотрим, кто набрал больше всех баллов, та и будет победительницей. Что я говорил? Мне еще Овечкин сказал, что голова у парня работает как часы. Похвалился собой, или мной, горисполкомовец. Собой, скорее всего, смотрит-то с уважением не на меня. Разговорчивый он сегодня. Тоже даты, что ли? Нет списков, трагически произносит Годенко. Мы как победительницу определили, протокол составили, так и забыли про них. У меня есть, сейчас в кабинет схожу только, говорю я. Давай, давай, начало скоро, торопит Оля. Без меня не начинать, громко кричу ведущему, красивому молодому парню, актеру местного тюза. Можно было и не ходить, но я сходил для отмазки. Обладательница приза миссис Красноярска уже определилась, а ведь уверен был, что сменит название номинации. Ей будет. Мыскина Вера Игнатьевна. Разводится, так замужем же пока официально. Сколько она там баллов набрала? 24. А у первого места 99. Рисую единичку перед двойкой, и рука не дрогнула у меня. Вернулся, отдал списки, проголосовали, теперь у нас две призерки уже есть. Начался конкурс. Выступают участницы, ставим оценки, каждый к себе в блокнот, но комментировать-то можно. Эта девушка получит приз зрительских симпатий, она с большим отрывом победила в голосовании, как бы между прочим говорю я, когда Людмилка выходит на сцену. Да я заметил ее, отличные данные даже для нашего ансамбля, поддерживает меня Годенко. Само собой, и Илья, и его товарищ с Красмаша ставит десятки. Астафьев, надеюсь, тоже, а вот моя соседка слева, студентка, вижу краем глаза, ставит единицу. И это по десятибалльной шкале. Маша, а за что вы единицу девушке поставили? Громко спросил я после выступления. Единицу? Да она призерка края по гимнастике на коне, среди юниорок, конечно, и танец у нее отличный. Необычный, да, но красивый. Маша, у вас к ней личные счеты? Вдруг поддержала меня Ольга, которая, как выяснилось, знала Людмилу. Нет, я десятку хотела, просто нолик не дорисовала, покраснела Маша. Надо следить за ней, подумал я, но хитро попая студентка стала закрывать записи рукой, как в школе, чтобы не списывали. Да ладно, я сам единицы ставлю, и товарищей подговорил, Илью да Егорку. Несчастная глупая Иванова. Перерыв и следующий тур. Конкурс чтецов. Людмилой тут неплохо смотрелось. Отрывок, который предстояло ей читать, она знала заранее от меня и потренироваться успела. Правда, Астафьев ставит девушке шестерку, но тут высшим баллом он наградил только свою толстенькую протеже. Наконец, дефиле в платьях. Ведущий объявляет девушек, и по жребию первая идет Иванова. Ее бедра раскачиваются, заставляя жадно смотреть за этим волнительным действием мужчин. «Хороша сучка, неплохо», — впервые комментирует Михалкова. «Ну, не знаю, как-то уже очень нескромно», — сказал Астафьев в сомнении. «Вульгарно, как по мне, это комсомолка, якобы возмущенно поддерживаю я. Предпоследняя идет толстушка, шансов у нее немного, еще и туфлю потеряла, жесть». Но девушка всех удивила, не растерялась, сбросила вторую и идет босиком. Дойдя до конца сцены, Золушка крутанулась вокруг себя, обнажив полные ножки под взметнувшейся юбкой чуть ли не до пухлой попы, и повернула назад. Идущая следом конкурсантка подставила ладошку, сговорились она заранее, что ли, и любимица Астафьева задорно хлопнула по ней, еще раз сделав разворот на 360 градусов. Под музыку энергичные движения девушки завели зал. Аплодисменты раздались сразу, и долго не утихали. Довольная и улыбающаяся красавица, пусть и несколько нестандартных размеров, шла обратно пританцовывая уже. Лучшего финала конкурса и придумать было нельзя. Сейчас по плану на сцену выходят абсолютно все финалистки, в других нарядах уже, не тех, в которых их видели вчера, а мы совещаемся, подсчитывая баллы. Первое место у грандиозно красивой и сладкоголосой певицы. Она так пронзительно спела песню про оленя, который бежал куда-то в дождливый серый день. Забыл название. Нина Кириенко из Иркутска. Закончила Кызыльское училище искусств имени А.Б. Чергалайла в этом году и только приехала в наш город. Торжественно произношу я и поправляю «закончила» на «окончила», поймав глазами одобрительный кивок Астафьева. Второе место у молодого следователя МВД Анны Кузнецовой. Она не имела бы шансов в конкурсах красоты будущего, так как была невысокого роста, 1,60 м, не больше, а в остальном хороша. Третье место у моей Людмилы. Все честно. Ну почти, Егор и Илья десятки ставили по моей просьбе. Конечно, стыдно, ни капельки. Глава 39. Итак, конкурс завершен. Награждение уже тоже состоялось. Призы получили многие. Даже толстушка Золушка удостоилась награды в виде стиралки «Вятка-автомат» в номинации «Воля к победе». От неожиданной радости девушка аж закружилась на сцене, опять порадовав народ пухлыми лодыжками и не только. Иванова состроила покер-фейс и болтает с кем-то из серьезных мужчин. А мою Людмилку, кроме двухнедельной путевки в Болгарию, наградили еще и шубой за приз зрительских симпатий. Лисьей, не норковой, как у победительницы, но тем не менее. Шубу, впрочем, сразу не вручили, а дали талон в меховое ателье. Наверное, боялись с размером изделия не угадать. Надеюсь, не обманут. Не на загнивающем западе же мы. Грацию дали протеже Овечкина. Я лично предложил ее кандидатуру. Кое-кто, вроде Михалковой, был против, но нас, понимающих, тупо больше. Замужняя еще Мыскина была ошеломлена призом. Югославский мебельный гарнитур из светлого бука. Не просто стенка, а целый набор шикарной мебели. Толя, спасибо. Я с бабушкой живу, а у нее мебель еще довоенная. Очень кстати приз. Поблагодарила она меня после конкурса. Не ожидала, что меня выберут. 5 человек набрали одинаковое количество баллов. Повезло вам, сказала проходящая мимо член жюри, студентка Маша. Это Толя посоветовал выбрать победителя за счет набранных зрительских голосов. Спасибо. Вера меня хотела поцеловать, но я опытно отдалился. На меня смотрел папа Людмилки, надувшийся как индюк от гордости. «Мы домой сейчас, нам на каком автобусе?» – спросил он меня. «На машине вас отвезу», – отмахнулся я рукой. «И в самом деле, машина с шофером еще закреплена на сегодня и на завтра за мной, вернее за нашей арт-группой. Мне сейчас на награждение ехать надо. Поеду с Людой и ее родителями до БКЗ, а потом водитель отвезет их домой. Только бы, Сашка опять не перехватила бы транспорт». Как сегодня утром, торопливо иду на улицу, и точно, Александра уже умащивает свою папу на переднее сиденье. «Саша, я тебе не сказал сразу, машина мне очень нужна, на награждение опаздываю. И вообще, без спроса не бери ее», — сказал я больше для шофера, чем для Сашки. «Ой, да конечно, садись, все поместимся», — улыбается девушка. «На автобусе доберешься, мест свободных в машине нет», — строго говорю я. И Сашка нехотя вылазит, обиделся, да мне надо было утром срочно, пытается оправдаться она. «Саш, хорош, болтать некогда мне, потом поговорим, ты, я вижу, в команде работать не хочешь, оставляю последнее слово за собой». «Точно, она не даст больше, да и не надо, у меня уже Марина есть, и у нас все хорошо в этом плане», даже на Людмилку перестал облизываться. «Толя, ты не обижайся, но у нас пока дальше отношения не зайдут». Рано мне, неожиданно призналась в чувствах призерка Людмила после затяжного поцелуя в засос в нашем кабинете в спорткомплексе, где мы остались одни. «Хотя с тобой мне хорошо, как с родителями, я доверяю тебе, как им, я тебя даже люблю». Ни хрена себе, чувство, оказывается, у нее. Она мне нравится и как человек, и как девушка, и, пожалуй, я бы даже смог жениться на ней, в крайнем случае, развестись можно всегда. Но вот не тянет меня в этом мире детей делать, да и отвык я за годы холостяцкой жизни от семейных отношений, блин, но и расставаться с ней не хочу. Вчера вечером разговаривал со Светкой по телефону, так, ни о чем поболтали. У нее новая жизнь, учеба в престижном вузе. На упоминание о моих предстоящих сборах в Москве она лишь предложила заезжать, если время будет. Может, нашла себе кого там, хоть я сам и не ангел, но меня все бросают в последнее время. Из интересного рассказала, может и не секретную, информацию про дядю. Мол, он в ноябре планирует с президентом Шарриганом встречаться. Я хотел было предостеречь ее от упоминания о таких вещах по телефону, но постеснялся, лишь спросил. «Войны не будет?» Шуткой, конечно, но Светка ответила серьезно. «Наоборот, дядя говорил, надо делать мир безопаснее. Правильно, а то влезли в Афганистан, а теперь Олимпиады бойкотируем». Да и в армию студентов гребут. Раньше не брали. Поддержал я. Ну, это не нам решать, а так, я с тобой согласна. На этой ноте мы и закончили общение, и не знаю, буду ли я с ней встречаться или нет, и вообще с кем она живет, снимают, может как Людмилке. Папа и мама оной, оценили наличие у меня служебной «Волги», которая их еще и возит по городу. Людмилка же так радовалась хрустальной статуэтке за третье место, что ей было все равно на этот признак статуса. В 7 вечера в Большом концертном зале началось торжественное собрание, посвященное дню рождения комсомола. Я немного опоздал, но, зная любовь к торжественным речам комсомольского и партийного актива, не переживал, свою награду получу. Через 2 часа заедешь за мной, даю команду водили я, а пока ты в распоряжении Юрия Григорьевича. Будущий олигарх важно кивнул и произнес: после собрания ждем тебя, мы пока ужин приготовим праздничный, день рождения же у дочки, придется бухать. Понял я, хорошо хоть подарок купил имениннице заранее, до своих рискованных ставок на футбольные матчи, часы золотые с браслетом. Городской большой концертный зал опять битком набит, меня запускают без билета, просто показал удостоверение члена бюро горкома ВЛКСМ. Как и ожидалось, говорильня затянулась, но пришло время и для награждений. Мою персону награждают между медицинской сестрой, больше похожей на сумоистку, и волейболисткой, вот та смахивает на жирафу, ростом под 2 метра. Почетным знаком ВЛКСМ за активную общественную работу, за заслуги перед ленинским комсомолом, за большой вклад в дело коммунистического воспитания молодежи, постановлением бюро ЦК ВЛКСМ награждается Штыба Анатолий Валерьевич. Бурные аплодисменты. Думаю, большинство и не поняло серьезности этой награды. Награды вручали по алфавиту. Волейболистка получила тоже почетный знак комсомола за спортивную доблесть. Названия похожие, а статус разный. Собрание продолжается, а я, заранее отпросившийся, иду в фойе одеваться, хоть машины еще и нет. А, вот подъезжает Колян. Говорю водителю по-свойски: ты до сколько сегодня работаешь? Я и так знаю. Официально, до 10 вечера, но хочу дать парню 5, чтобы дождался меня в академе. Вот охота его оставить до конца семейных посиделок в ожидании моей, надеюсь, немного пьяной тушки. Нет желания, знаете ли, бегом опять добираться до общаги. Такси, в съемной квартире телефона нет, а на остановке аппарат может и не работать. Юрий Григорьевич дал мне 4, я хоть до утра подожду. Удивляет меня водила покладистостью, а папа подружки, щедростью и продуманностью. Еду в академ, дороги, и так не сильно забитые машинами, сейчас вообще пустые, добрались быстро. При вручении подарка был затискан и зацелован именинницей, с радостью накинувшейся на меня, да так, что у меня чуть дыхание не остановилось. Ну-ка покажи, что там тебе выдали. Папа Людмилки уже в приподнятом настроении разглядывает мою награду и читает документ. Высшая награда ВЛКСМ, хвастаюсь я. Да ладно, в унисон произносит дамы. Там водитель тебя ждать будет, а мы с тобой отметим это дело. Ну и именины дочкины. Немного хвастаясь, важно говорит мужик, указывая на уже уставленный закусками и местами подъеденный стол. На столе, кроме салатов и прочего маринада, запеченный в духовке гусь. Как вкусно пахнет. И когда вы все успели? Удивляюсь я, помня, что птица готовится не быстро. Небольшая птичка, 2 килограмма всего, вот и приготовилась за 1.5 часа, поясняет довольная похвалой мама Нина. Я тебе с собой еще дам, а то, что вы там, в общежитии, кушаете. На столе запотевшая водочка, но мне, как малолетке, наливают пиво, девочкам, шампанское. Люда рассказывает о подготовке к конкурсу, о самом конкурсе, о своих призах, к ним она относит и оба конкурсных платья с туфлями. Шубу завтра поеду заказывать, планирует призерка. Жаль, не норковая. Зато лиса теплее норки, авторитетно заявляет мама. А самая теплая какая? Интересуюсь у сибиряков я. Мутон, наверное, отвечает тетя Нина. Ну уж и мутон, оленя теплее. Или медвежья, авторитетно спорит с ней дядя Юра. Атмосфера почти семейная, тем неожиданнее оказался наезд на меня бати на балконе, во время перекура. Он курил, а я мерз. Я вижу, дочка к тебе неровно дышит, но ты еще молодой, а ей учиться надо. Ей 4 года, тебе 2, плюс 2 года армии. Так что, не торопитесь нас с дедом с бабкой делать. Знаю, что молодой ты, но спрошу, как со взрослого. Даже за рубашку схватил меня. Юрий Григорьевич, легко отдираю руку я, заламывая кисть мужику, разберусь без советчиков. Будут у нас чувства, тебя не спросим о том, делать нам детей или подождать. Сам когда родил дочу, да у нас другая ситуация была. Бухой дядя и не думает обижаться на применение силы. Тебе служить еще 2 года, сейчас всех грести начали. Я, Конечно, могу тебя отмазать, но не здесь, а у нас в Норильске. Так что, если поженитесь, жить придется у нас в Сибири, и даже не в Красноярске, а на самом севере края, а это не одно и то же. А ты парень южный, и к тому же здесь нужный. Уважают тебя, вижу и доверяют. Успешное будущее тебя ждет. Ситуация всегда одна и та же. Вы молодой были, мы молодые. А насчет армии, я вообще после заналки думал поступать или в высшую партийную школу в Москве или туда, где есть военная кафедра. Например, МФТИ, поясняю я. А что, реально в Норильске можете помочь? Я там все могу, мне такие люди должны, хмыкает дядя Юра. Но это или дочке бросать университет и с тобой ехать, или вам отдельно жить. А в армию до 27 лет берут, школу ты закончишь в 19. Вот и думай, отменит скоро призыв студентов, году так в 89-м, зачем-то вдруг пророчествую я, тоже уже пьяный, что ли, не отменит, в Афгане целая армия у нас, не хватает солдат, уверенно говорит батя. Да и откуда ты знаешь-то, из Афгана тоже выведут войска, причем, еще раньше, прикидываю я, как соврать про источник информации, брехня, отрезал батя. Кто б тебе, салаге, сказал про такое, я не слышал. У нас в школе училась племянница Горбачева, мы с ней дружили, Светлана Аюкасова. Вчера с ней по телефону разговаривал, только это, секрет, и на меня не ссылайтесь, отопрусь, решаю первый раз соврать я. Не преувеличиваешь? По-матерному перефразировал эти слова батя Люды, как-то трезво на меня взглянув. Нет, только вам и сказал, в ноябре будет встреча Горбачева с Рейганом. Дядь Юр, она мне ляпнула, а может это секрет, ты никому не говори. Серьезно прошу я, хренаси знакомства, теперь понятно, почему тебя такими наградами балуют, сказал уже трезво Юрий Григорьевич и выбросил сигаретку. Кэмэл, кстати, курит. Я чуть от возмущения не задохнулся, столько пахал на сегодняшний праздник, а он думает, что блат у меня, а потом понял, это эмоции моего детского тела, а мне, взрослому, насрать, что там обо мне думают. Зато появился вариант пересидеть в Норильске полтора года и дождаться, когда Горбачев призыв студентов отменит, весной 89-го это будет. Помню, мы только на летнюю форму одежды перешли, а это значит середина апреля была. Что-то вы долго там, обе дамы смотрят на нас подозрительно, а не поссорились ли мы часом. Да, дядя Юра курит много, весело говорю я и, кивая на пачку с сигаретами, рассказываю анекдот. Купили чукчи верблюда, привели в стойбище, а чего с ним делать, не знают. Пошли к шаману советоваться, вот зверя купили, а кто такой, не знаем. Шаман, рыбу давали? Давали. Не ест. Значит, не моржа. А мясо давали? Давали. Не ест. Не медведя. Пойдем, посмотрим. Выходит из чума. Шаман увидел верблюда. Это ж кэмэл, однако, его курить надо. Обстановку разрядил. Сидели до 12 ночи, недоеденный гусь застыл жиром, но мне с пивом и таймень малосоленый хорошо идет, а Юрий Григорьевич пить почти перестал. Люда провожает меня и любопытствует. «Ты о чем папу задуматься заставил?» «Да он сам загрузился», отвечаю я, лапая девушку в разных местах, пока не видит родители. «Это как? Загрузился?» Не поняла Люда. «Прет из меня будущее. Нет сейчас такого понятия загрузился. Это когда компы появятся, тогда все поймут значение этого термина. Как вспомню про распаковку архива по часу или установку программы. Жуть. Водила добросовестно ждет, мало того, спит. Еле разбудил. Отвез меня домой до самой двери. Бибут тоже спит. Упарился, бедный, Айдарию свою ублажать, пока комната была свободна. Сосед мой сразу отказался участвовать в любых мероприятиях. Секс, жратва и бокс, больше ему пока ничего не интересно. Счастливый человек. Раздеваюсь и иду в умывальник. Зубных врачей я по-прежнему боюсь, поэтому чищу зубы. Заодно мою голову. Из-за звука воды, пропустил момент, как меня, наклоненного к раковине, шлепнули по заднице. Ленка, зараза, больше никто не рискнул бы так опасно со мной шутить. И чего ей не спится? Хотя, это же лукарь, эй, говорю я, руки убрала. Смываю шампуни, не вытираясь, поворачиваюсь к заразе. Упс, а это не Ленка. Вот уж кого не ожидал увидеть. Да еще в таком игривом настроении. Глава 40. Повернувшись, вижу Александру в легкомысленном халатике, слегка завязанном сзади. Груди почти вываливаются в разрез. Мои руки непроизвольно тянутся к ним, но сдерживаюсь. А я тебя дождалась. Так весело объявила Сашка, что я понял, она пьяная. Отмечаешь? Одна или, не нашелся, что и сказать я, разглядывая девушку. Ленка, слабачка, Синицкая, дура, Илью мы сразу выгнали. Одна, считай, осталась, горестно перечислила всех собутыльников она. Ты спать иди, посоветовал я, завтра нам еще отчеты писать, ты меня выгнал. Покачнулась в мою сторону Сашка, халат распахнулся совсем опасно, ничего не выгнал, сказал, поговорить надо, иди спать, Саша, без особой надежды попросил я, проводи, легко согласилась соратница и любовница в одном лице, скорее всего, бывшая, в комнате у нее довольно громко играла музыка, бедные соседи, я сразу попытался сделать потише магнитофон, чтобы не мешать соседям, поздно уже, потянувшись к тумбочке у кровати, и попался. Сашка закрыла дверь на ключи, толкнув меня в спину, повалила на кровать. Обернувшись, халата на Александре я уже не обнаружил. Вернулся к себе в комнату только утром и застал Бибута, наяривающим моего гуся. Завтрак скоро, только напомнил ему. Я не ужинал, ответил друг. Можно, он имел в виду птицу, но я решил пошутить. Можно, не ужинай. Гуся можно? Спросил он, отправляя в рот очередной кусок мяса. Ты же его схомячил уже, даже другу не оставил. Подколол я, ты его вчера ел. И вообще, завтрак скоро. Отмахнулся сын степей. Там еще салаты в холодильнике и рыбка красная. Обреченно говорю я и отправляюсь в душ. Сегодня занятия тоже пропущу. Не все, контрольная четвертная по математике с утра. Надо сходить. Справился быстро, Ленка, сидевшая позади нас с Бибутом. Мутным взором завистливо посмотрела на меня и поморщилась. А вот по делам, не бухай. В горкоме, отчеты, отчеты, отчеты. Но, слава богу, есть на кого свалить это дело. Иду к Овечкину. Ты чего вчера от корреспондентов сбежал московских? Сразу наехал на меня начальник. Это те, с Первого канала, я их ловить должен, или они меня, кому надо. Отмазался я. Толя, по факту, это тебе надо, а так, конечно, у них поручение есть. Должны были суетиться, поправился шеф. Поздравляю, праздник прошел на высшем уровне. Даже конкурс твой понравился, вечером пересекся с московской этой, Михалковой, она в восторге. Будет на следующий год пытаться что-то в Москве подобное организовать. Горком и крайком КПСС тоже положительно оценили мероприятие и признали, что в этом году день рождения комсомола праздновали по-особому. Тебя, кстати, в крайком вызывает Шинин. Его переводит в Хакассию первым. Не знаю, зачем ты ему понадобился. Машина еще в твоем распоряжении, так что езжай прямо сейчас, не надо его заставлять ждать. В горкоме сразу на прием попасть не удалось, проходило совещание. Секретарша напоила меня чаем и, как только люди вышли из кабинета, сразу доложила обо мне. Видно, была проинструктирована. Меня с 4 ноября переводит в Хакассию первым секретарем обкома КПСС. Сразу начал Шинин, едва я переступил порог его кабинета. Очевидно, времени у нас было немного. Поздравляю, это повышение, осторожно спросил я. Как сказать, я там вторым уже был, но и здесь у меня должность ответственная. Скорее всего, перебросили для того, чтобы я опыта набрался на должности первого секретаря. Федирка наш еще год-два и уйдет в Москву на повышение, вот я надеюсь его место занять. Но нужен опыт самостоятельной работы на серьезном уровне. Я как раз в следующем году Академию общественных наук при ЦК КПСС закончу. Но, не суть, хочу предложить тебе поехать со мной. Подумай, время есть. Хоть завтра решишь, хоть через год. Мне нравится, как ты работаешь, удивил меня Олег Семенович. Хотя, лучше после Нового года, когда я там освоюсь окончательно. Короче, буду ждать тебя в Абакане. Спасибо за хороший отзыв. Подумаю, учусь я еще, напомнил очевидные вещи я, там что, не найдешь, где учиться, хочешь, на вечерку переходи, годик, и сдашь экзамены, голова у тебя светлая, заманчиво, но меня тут только в бюро горкома взяли, с людьми уже сошелся, планы есть, опыт МЖК покоя не дает, интересная тема для меня, раздумывал я, МЖК, слышал, они, вроде, только за счет неосвоенных фондов предприятий финансироваться могут. Тут, в Красноярске, много предприятий, которые могут потянуть такую стройку. Но и в Хакассии есть гиганты. Вот, например, Саяногорский алюминиевый комбинат в этом году ввели. Опять же, ГЭС Саяно-Шушенская есть. В декабре последние 2 гидроагрегата запущу. Короче, подумай, можно и летом переехать. Работы комсомольской на всю жизнь хватит, улыбнулся мне, возможно, будущий начальник. Ага, на всю жизнь, как бы не так, но предложение заманчивое, надо обдумать. В горкоме ВЛКСМ меня ожидало телевидение. Проинтервьюировали меня быстро, и не сказать, чтобы телевизионщики на меня как-то обижены были, просто болели с похмелья, похоже. Ясно, чем они там, в гостинице, занимались. Поэтому, задав пяток дежурных вопросов, на которые я дал очевидные ответы, гости удалились. Вечер провел опять у Люды, провожали папу и маму в Норильск. Они наказали не обижать меня, а то подружка моя, когда обижала. Утром первого мы вместе с Антоном, сопровождающим от Федерации бокса, уже в Домодедово. Антон Павлович, вообще-то, но разрешил обращаться к себе просто. Антон, не привык парень еще, чтобы его по имени-отчеству величали. Пока ждем служебную машину, покупаю свежую прессу. На первой странице «Комсомольской правды» красуются фотографии обелиска, который мы недавно открыли в Покровке и Аллее на проспекте Комсомольский. Читаю статью в номере. Замечательную инициативу предложила молодежь Красноярска. Приложили свои рабочие руки. Память о каждом погибшем – новая форма комсомольской работы, подчеркивающая возможности ВЛКСМ в смычке с коммунистами и службами города. Многочисленные таланты советских девушек-комсомолок, член бюро ВЛКСМ Красноярска Анатолий Штыба. Бегло читаю я, а затем просматриваю другие газеты. Нет ничего, кроме одной строчки в «Правде». Считаем инициативу Красноярского горкома ВЛКСМ по увековечиванию памяти погибших комсомольцев своевременной и правильной. Так-то, это моя инициатива была. Получается, на высшем уровне отметили, как главное достижение, именно это наше начинание. Заодно смотрю советский спорт. Первый матч «Спартак», как я и ожидал, выиграл, а сейчас там, в газете, статья об ответном матче, который будет 6 ноября, меньше чем через неделю. Хвалит Брюгге и Папина, у того 4 мяча за 3 матча в кубке. Молодой француз уже попал в юниорскую сборную, и советский спорт пророчит ему место в основном составе сборной Франции. Откидываюсь на спинку кресла и размышляю. Неплохо я поднялся за последние полгода. И в сборную по боксу прохожу, и в бюро горкома меня взяли, пока без зарплаты, но и это очень круто для парня, которому еще и 18 нет. Ускорился как надо. Анатолий Штыба, слышу я голос милиционера в чине старшего лейтенанта. Он самый. Киваю головой я. Вы задержаны, пройдемте со мной. Строго произносит тот и кладет руку на кобуру. Глава 41. Эпилог. Мент как мент, помятый слегка и слегка небритый, точно не КГБшник, пронеслось у меня в голове. Че ему надо? Старшой, а ты чего хочешь от парня? Вступил в разговор мой старший товарищ Антон, доставая какие-то корочки и протягивая менту. Я, его сопровождающий на сборы, парень он несовершеннолетний, товарищ капитан, отдал честь милиционер старшему по званию. Проверить надо один момент. Тут нельзя, нахмурился Антон Павлович. Только в отделении, качнул головой парень, но руку с кобуры убрал. Да это недолго. Давай, Толя, сходи с ним, я вещи покараулю. Да и отходить отсюда нельзя. Подойдут встречающие, а нас нет. Секунду подумав, решил мой заступник. Вот оно, мне надо одному идти. Вещи и с собой взять можно, а встречающие да не уедут они без нас, раз у них задача нас встретить. Идти недалеко, впрочем, перед самой дверью отделения я вспомнил, что не взял паспорт. Сразу попытался пойти за ним обратно, поясняя этот момент Летехе. «Иди, иди, вперед», — невежливо пихнул тот меня в спину. «Привел, молодец», — сказал седой дядя, капитан по званию, возраста не сильно старше Антона, может лет на 5. «Шумное и тесное помещение». Прямо передо мной сидят на полу пяток цыганок в своих широких юбках и на эмоциях о чем-то беседуют. Усаживают в закуток, седой дядя капитан Маркин, так он мельком представился, берет ручку, бумагу и начинает опрос. Имя, фамилия, отчество, национальность, год рождения, отвечаю, не ерепенюсь, за собой никаких косяков не вижу, пока. Паспортные данные помнишь? Поднимает глаза капитан. Серию, номер, дату выдачи, где прописан и так далее. Не дал ваш посыльный взять документ, поясняю я, досадуя на тупого лейтенанта. Примерно могу вспомнить, но могу и ошибиться. Ничего бы ты не взял, ну, если у тебя не двоих. Капитан достает мой паспорт из ящика стола. Откуда он у вас? Пытаюсь взять в руки свой серпастый и молоткастый. Руки убрал. Это я у тебя хочу узнать, кому ты его отдал и зачем. Никому не отдавал, и там деньги были мои, больше 100 рублей. Нервничаю я, так как денег в паспорте нет. И гражданин Фомичев Павел Петрович вам не знаком, сверлит взором Седой. Сразу не припомню, а кто он, учится где-нибудь, пытаюсь честно вспомнить я. Нет, не учится он, гражданин Фомичев уже все и так умеет, улыбается дядя. Товарищ, давайте без ребусов, я что, паспорт потерял или, у меня его украли, в самолете он еще точно был, я его в карман переложил, потом не помню, сейчас я его у вас вижу, стараюсь спокойно говорить я. Ну, идем, вас познакомлю, кряхтя, встает еще не старый мужик, Чевашон Седой только, впереди небольшой коридорчик и приоткрытая дверь, заходим, одинокий стол у дальней стены без окна стоит к нам торцом, шкаф, два стула, тумбочка с чайником, мужик в чине тоже старлея сидит слева от нас, боком к окну, и марает бумагу, напротив него нагло курит сигаретку задержанный, тоже сидящий к нам боком и одной рукой пристегнутый к трубе, сморщенный лицом невысокий дядя, неопределенных лет, но одет прилично, в костюм, узнаешь, невежливо пихает меня в бок Седой, первый раз вижу, это он у меня паспорт украл, поворачиваюсь к капитану, и тут же получаю в бок кулаком от капитана, не ожидал и пропустил, резкая боль пронзает тело и в кровь выплескивается адреналин, дядя, погоны жмут, отстраняюсь я, и пытаюсь выйти, не тут-то было, капитан стоит в проходе, будешь запираться или расскажешь, как с Фомой орудуешь по чужим карманам и сумкам, а то твой подельник сейчас на тебя все повесит, да вы что, удивляюсь я, а мой предполагаемый подельник ржет и хлопает себя свободной рукой по ноге, точно, этот тип и украл все, а мне только подержать дал, щерится пристегнутый вор, руками меня трогать не надо, злюсь я, ты это, Ген, пацана не трогай пока, там у него товарищ из органов, капитан какой-то из Красноярска сидит в зале ожидания, вдруг раздался голос милиционера, который меня сюда привел, че сразу не сказал, повернулся Седой, откуда я знал, ты сказал, поищи похожего на паспортное фото в зале ожидания, нашел и тебе привел, отмахнулся парень не сильно делая стойку перед старшим по званию, подставить хочешь, смотрит на своего товарища капитан, а у них тут высокие отношения, далее, написал заявление об утере паспорта, мне его отдали, правда, пригрозили штрафом за небрежное хранение, и денег, конечно, я своих не увидел, а, ведь, это все мои финансы. В кармане только мелочь осталась после покупки прессы. Не обижайся, проверить надо было, Фомичева взяли с поличным. Он у нас тут уже неделю показатели портит, а сегодня попался при попытке украсть сумку, и у него в кармане два паспорта обнаружили, один его, а второй твой. Вдруг ты с ним заодно? На прощание сказал Седой капитан. Я прилетел полчаса назад, какое заодно? Возмущенно говорю я и ухожу, раз отпустили. Хорошо я не один. А то сейчас навешали бы на меня, не умеют работать сейчас менты, и в будущем не научатся, палки им сшибать только, что так долго, возмущается мой сопровождающий, жуя бутерброд и запивая чаем, Антон Павлович, а почему ты вещи бросил и в буфет ходил, холодно и официально спросил я вместо ответа, ну, я попросил посмотреть вон женщину, Таха кивнул на старушку весом под 100 кг, она догнала бы вора, спрашиваю наивного парня, у меня вот паспорт тут украли и деньги, хорошо, милиция местная поймала жулика, рассказываю я, надо им спасибо сказать, кивнул головой, Антон, за то, что деньги себе забрали и по почкам всего один раз меня ударили, ехидно спросил я, не ври, не верит мне земляк, как ты до капитана дослужился, удивляюсь я, наивный же, как ребенок, не ты, а вы, вдруг обиделся Антон, я еще в училище по спорту пошел, а звания они по выслуге идут, идем, разберемся, кто там тебя ударил, да шут с ним, денег вот жалко, больше сотки, было, сетую я, скорее всего, этот вор потратил их уже, неуверенно сказал сопровождающий, смотрю на ненюхавшего службы наивного капитана с горечью, 30 лет, а ума нет, вот вы где, вам же сказали, у стойки ждать, слышим вдруг голос мужика чуть постарше Антона, морда какая-то смутно знакомая у него, там сидеть негде было, оправдывается святая простота Антон, берем вещи и, в машину, вас только ждем, говорит дядя в штатском, непорядок у вас тут в аэропорту, Анатолия обокрали, паспорт вернули в отделение, а деньги нет, еще он сказал, что избили его там, решает наехать в ответ Антон, кто, резко повернулся встречающий, паспорт украл Фомичев Павел Петрович, а ударил капитан Маркин. «Ждите», — отрывисто сказал встречающий. «Имя? Геннадий, седой такой капитан», — кричу вслед я. «Знаю, не поворачиваясь», — говорит неизвестный мужик, но разбирающийся в местных реалиях. «Хрен докажешь, что тебя били, следов нет, уверен». «Ничего, я бы ему тоже втащил, но нельзя, вот деньги зато забрал твои», — подает мне 3 смятых червонца штатский, вернувшийся минут через 5. «У меня 100 было, но спасибо и на этом». «А как ваше имя, отчество?» — спросил я. «Олег Георгиевич», — впервые улыбнулся встречающий и протянул мне руку. «Каратаев», — сама собой всплыла в голове у меня фамилия русского танка, которого сам Кастро наградил за хороший бой в финале на чемпионате мира своим личным мачете. «Видел мои бои?» – спросил Олег. «Хотя я в 78-м последний раз на ринге был». «Погоди, так ты 5-кратный чемпион СССР», – возбудился Антон. «Так говорили, что ты сидел за драку с сыном Щелокова. 3-кратный, еще 2 медали не золотые. Так отсидел свое. Да и Щелоков, где сейчас?» – улыбнулся еще раз Олег, подавая руку Антону. Капитан милиции не побрезговал пожать руку будущему криминальному авторитету. Завалит в США его киллер в будущем. Жаль, не помню, в каком году, при Ельце не точно. Вот земля круглая, за углом и встретились.